Торговая реклама очень многих продуктов основана на том, что нас убеждают. Вы недостаточно хороши, если не пользуетесь данным продуктом. Послания об ограничениях исходят из очень многих мест. Не имеет значения то, что говорят другие люди. Важно только то, как мы реагируем и какие убеждения выбираем для себя. Этот бизнес – божественный бизнес. Мы – партнеры божественного интеллекта. Мы не интересуемся негативными аспектами внешнего делового мира, так как они не имеют к нам никакого отношения. Мы ожидаем положительных результатов, и мы получаем положительные результаты. Мы привлекаем к себе только тех в деловом мире, кто работает на высшем уровне честности. Все, что мы делаем, делается самым позитивным образом. Мы постоянно достигаем успеха во всех наших проектах. Все те, с кем мы так или иначе ведем дела, также счастливы и успешны, и восхищены тем, что работают с нами. Мы постоянно благодарим за возможности, представленные нам для того, чтобы помогать этой планете и каждому человеку на ней. Мы обращаемся внутрь себя и вступаем в контакт с нашим высшим интеллектом, и всегда получаем оптимальное руководство для достижения наилучших результатов в интересах всех, имеющих отношение к данному делу. Все наше оборудование прекрасно работает. Мы все здоровы и счастливы. Все гармонично и течет согласно божественному порядку. Все хорошо. Мы знаем, что это правда для нас. Так и есть. Чтобы изменить вашу жизнь, вы должны измениться внутренне. Просто удивительно, как Вселенная начинает помогать вам, как только вы готовы измениться. Вселенная приносит вам все, в чем вы нуждаетесь. Изменение. Я легко могу все изменять. Когда мы начинаем работать над собой, то иногда перед улучшением дела начинают идти хуже. Не расстраивайтесь, если так случится. Это только начало процесса. Распутываются старые узлы. Просто плывите по течению. Необходимо время и усилия, чтобы научиться тому, чему мы должны научиться. Не требуйте мгновенных перемен. Нетерпение только мешает учению. Это означает, что вы хотите достичь цели, не пройдя весь процесс. Позвольте себе идти шаг за шагом. И по мере продвижения вам будет все легче и легче. Скажите, я готов, готова измениться. Вы колеблетесь? Вы чувствуете, что это неправда? Какие убеждения вам мешают? Помните, что это всего лишь мысль, а мысль можно изменить. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Жизнь – это ряд закрывающихся и открывающихся дверей. Мы идем из комнаты в комнату, получая различный опыт. Многие из нас хотели бы закрыть некоторые двери, ведущие к старым негативным стереотипам, старым вещам и идеям, уже болезненным для нас. Многие из нас уже открывают новые двери и находят удивительно новый опыт, иногда познавательный, а иногда занимательный. Все это часть жизни. И нам необходимо знать, что мы действительно в безопасности. Это только изменение. С самой первой двери, которую мы открываем, появляясь на этой планете, до самой последней двери, которую мы открываем, когда оставляем эту планету, мы защищены. Это только изменение. Мы в мире и согласии с нашим внутренним «Я». Мы видим себя защищенными и любимыми. Именно так и есть. Спокойная, решительная настойчивость и постоянство в выборе ваших мыслей заставят изменения проявиться быстро и легко. Я готов. Я готова измениться. Сложите ладони вместе. Большой палец какой руки оказался сверху? Теперь разожмите ладони и снова сложите так, чтобы сверху оказался большой палец другой руки. Что вы ощущаете? Вы чувствуете себя по-другому? Может быть, вам только кажется, что что-то неправильно? Снова разожмите ладони и сожмите их, как в первый раз, потом, как во второй, и снова, как в первый. Уже кажется не так неправильно? То же самое происходит, когда вы учитесь чему-то новому. Вам необходимо немного практики. Вы можете сделать что-то в первый раз и сказать: «Нет, это неправильно». И никогда больше не повторять это. И вернуться к тому, что вам удобно. Если вы готовы немного попрактиковаться, вы обнаружите, что можете сделать что-то новое. Когда на карту поставлено нечто столь важное, как любовь к себе, действительно стоит немного попрактиковаться. Когда мы готовы создавать позитивные перемены в наших жизнях, мы привлекаем на помощь все, в чем нуждаемся. Я готов. Я готова меняться и расти. Я готов, я готова изучать новое, потому что не знаю всего. Я готов, я готова освободиться от старых концепций, когда они перестают работать на меня. Я готов, я готова оглянуться вокруг и сказать: «Я не хочу больше этого делать». Я знаю, что могу стать большим, чем я есть. Не лучшей личностью, потому что это означает, что я недостаточно хороша. Я просто могу стать большим, чем я есть. Рост и изменения увлекательны даже в том случае, если при этом мне придется взглянуть на некоторые болезненные вещи внутри себя. В этот момент важен только ваш выбор, только то, что вы думаете и говорите, во что верите именно сейчас. Эти мысли и слова создадут ваше будущее. Ваши мысли формируют опыт завтрашнего дня, следующей недели, следующего месяца и следующего года. Измените ваши мысли. Это всего лишь мысль, а мысль можно изменить. сколько раз вы отказывались от позитивных мыслей о себе. Но с тем же успехом теперь можете отказаться от негативных мыслей о себе. Люди говорят: «Я не могу перестать думать об этом». Нет, можете. Вы должны принять решение, что именно это вы собираетесь теперь делать. Вам не надо бороться с вашими мыслями, когда вы хотите что-то менять. Услышав внутренний негативный голос, можете сказать: «Благодарю за работу». Вы не тратите силы на борьбу с негативной мыслью, но и не отрицаете ее. Вы говорите: «Ладно, ты там, и я благодарю за работу. Только я собираюсь делать кое-что другое. Я больше не куплюсь на это. Я хочу создать другой образ мыслей». Не сражайтесь с вашими мыслями. Признайте их и идите дальше. Ваши родители делали все, что могли, в рамках их собственного понимания и осведомленности. Они не могли научить вас тому, чего сами не знали. Если ваши родители не любили самих себя, они никоим образом не могли научить вас любить себя. Детство. Я создаю свое будущее сейчас. Не имеет значения, каким было ваше раннее детство. Самым хорошим или самым плохим. Вы и только вы контролируете теперь свою жизнь. Вы можете тратить время, обвиняя ваших родителей или ваше прежнее окружение. Но все это ведет лишь к тому, что оставляет вас в рамках стереотипа жертвы. Это никогда не даст вам того добра, которого, по вашим словам, вы хотите. Мысли этого момента формируют ваше будущее. Эти мысли могут создать жизнь, полную отрицания и боли, или жизнь, полную безграничной радости. Какую жизнь вы выбираете?